Глава 51. Едва ли не силой Алексу пришлось тащить Марфу в свой кабинет. Ввиду отсутствия настроения, Марфе хотелось, чтобы ее все оставили в покое. Присутствие людей поблизости раздражало. Где они все были, когда она, будучи на эмоциях, творила какую-то несуразную чушь? Лучше бы тогда попытались вразумить. Теперь поздно. Хотелось остаться наедине с собой и привести хаотично бьющуюся очередную коробку мысли в порядок. Для этого нужна капелька одиночества. Но упорству Алекса мог бы позавидовать и ручей, который прокладывал себе путь сквозь огромные скалы и бескрайние равнины. Затолкав девушку в свой кабинет, он прикрыл за ними дверь. Марфа встрепенулась, услышав щелчок замка. «Посмотри по сторонам», — начал Алекс. «Давай, давай, внимательно осмотрись. Как по-твоему, что тут самое ценное?» Марфе не нужно было много времени, чтобы сориентироваться. Она знала прекрасно. Каждая из стен увешана наградами от той или иной модной ассоциации, как знак признания безоговорочного влияния Лосано на фэшн-индустрию. Подойдя к стене, находившейся по правую руку, Марфа начала медленно продвигаться вдоль стеллажей, на которых красовались фотографии Алекса с влиятельнейшими людьми мира, от политиков и выдающихся спортсменов до моделей топ-уровня и главных редакторов самых модных глянцевых журналов. Каждый выглядел так, что было ясно. Компания Лосано была для позирующего очень лестной и значимой. Некоторых из запечатленных людей Марфа знала лично, с кем-то была заочно знакома, о ком-то могла только с благоговением думать. Но дойдя до стола Алекса, она увидела его совместное фото с дочерью. На снимке он держал малышку на руках и едва ли не светился от счастья, пока она весело оттопыривала его уши в сторону, придавая образу отца черты обезьянки. В огромной рамке, висящей на стене за рабочим столом, имелось великое множество маленьких снимков семейства Лосано, на некоторые даже Марфа попала. «Когда только успел», — подумала Марфа, заметив снимок с фэшн-шоу, проходившего пару дней назад. Она даже не уловила момента, когда их троих успели поймать фотографы. Против воли настроение начало подниматься. Малышка Лилит, закинув голову, с восхищением смотрела на отца. В ее взгляде было столько тепла и обожания, что сердце начинало щемить. Марфа вспомнила себя в схожем возрасте. О, ее любовь к отцу была безграничной. Словами не описать. Она могла бы в подробностях вспомнить каждый проведенный совместно с папой день. И не потому, что таких было мало, отнюдь. Просто каждый из них был наполнен любовью и волшебством. Несмотря на показательную сдержанность и даже строгость, Михаил души в дочке не чаял, безмерно любил и заботился, выполняя любые прихоти маленькой шалуньи. «Как ты верно сразу курс проложила, говорю же, особенно». Подойдя к столу, Лосано бедром оперся о массивную столешницу и скрестил руки на груди. «Когда Оливия сообщила о беременности, я растерялся. Понятия не имел, что делать и как перестроить свой график. Не мне тебе рассказывать о чрезмерной занятости и отрешенности от всеобщего мира. Я был уверен, что не смогу совместить. Моя холостяцкая жизнь затянулась, и я, давай быть откровенным, привык жить для себя». Марфа молчаливо кивнула несколько раз подряд. «Ни от кого не секрет. Чем больше людей нас окружает, тем острее чувствуется одиночество. Каждый спасается от него своим, проверенным способом. Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи. Плохо или хорошо, но это неотъемлемая часть мира, к которому метель желала являться причастной. Как и многим, ей хотелось признания. Любой ценой». Так она думала до сегодняшнего дня. В одночасье поняв, жизнь малыша нельзя даже сравнивать по значимости с одной, с модной коллекцией «Осень-зима». «Ты справишься, детка, я в тебя верю», — продолжил Алекс, так и не дождавшись ответа. «Не скрою, я разочарован. У меня были грандиозные планы, но не обольщайся». Алекс подошел вплотную к Марфе. «Здесь я уступлю». Ладонью Лосану коснулся груди девушки в области сердца. «А здесь ты по-прежнему только моя». Пальцы Алекса коснулись виска Марфы. «Не прощу себя, если упущу шанс. С должности креативного директора модного дома Лосано ты не уходишь, я не отпущу. Достаточно того, что меня в очередной раз опередил какой-то малолетка». Алекс показательно экспрессивно всплеснул руками, изобразив на лице крайнюю степень недовольства и разочарования. Марфа нервно хихикнула. Она все еще была охвачена смятением. Но как ни крути, поддержка значила многое. Когда Алекс начал, загибая пальцы, перечислять свои умения в области детского воспитания, она уже откровенно смеялась, хотя и слезотечение снова открылось. Но как было можно без смеха представлять себе, как этот властный и неимоверно манерный мужчина меняет крошки подгузник, а после носит столбиком, давая малышке возможность срыгнуть? При нем взрослые, очень уверенные в себе люди, икнуть боялись. Что уж о детях-то говорить. Фушик пыталась представить, как сохранить трезвость ума в условиях токсикоза, который уже, судя по всему, подкрался к ней незаметно. И скребся где-то в области глотки. Снова захотелось придушить Игоря. Не себя, право, принцессу лупить. «Так, так, так, мою жизнь ты уже загубила». Ал показательно вздохнул, после чего подмигнул. «Теперь буду наслаждаться моральным уничтожением Проныры». Его взгляд устремился к входной двери. Еще до того, как обернуться, Марфа поняла, кого увидит за своей спиной. Буквально задрожала от дрожи, природу которой определить не смогла. С одной стороны, злость за беспечность, а с другой чертовски нуждалась в поддержке. И если Алекс смог поднять немножечко настроение, то у Игоря точно должно было получиться ее приободрить. «За гранью комфорта лежит новая реальность», едва ли не нараспев произнес Лосано, выходя из своего кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Было понятно, Игорь в курсе. Иначе с чего бы ему припереться сюда? Обернувшись, Марфа увидела Стравинского. Вместо того, чтобы расстроиться, Игорь выглядел очень довольным собой. Даже гордым. Расплывшись в широкой лукавой улыбке, он выглядел немного зловеще. Сказывались повреждения, полученные во время матча. Учитывая отек и синий оттенок лица, который был виден, несмотря на загорелую кожу, блестящие восторгом глаза придавали Игорю гомерический вид. Марфе потребовалось не меньше минуты, чтобы понять. Стравинский буквально светится от счастья, распыляя в пространство вокруг себя тысячи мегаватт энергии. Улыбку, которую Игорь послал в ее сторону, Марфа предпочла бы не видеть. Она как бы кричала: «Да! Я чрезвычайно, просто бесконечно счастлив от того, что ты теперь никуда от меня не денешься!» «Храни тебя, Боже, мелкий негодник!» Пронеслась в голове Марфы мысль перед тем, как она подхватила со стола Алекса портсигар и метнула его в сторону отца своего будущего ребенка.